И тут с последних рядов какой-то мужик возьми, да вякни женским голосом. — А мы за чисто голубо полотнище и наем два маленьких сердечка. — Спикер, как геолог, я против. — А я, чуф-чуф, вот, я как политолог не возражаю. Девушка, трынь, и ша, 15 минут долой. Спикер, последний раз спрашиваю, за чё голосовать будем? Тут встает гражданин Ласки. От имени господина губернатора и возглавляемым движение преобнажения Урала предлагаю утвердить в качестве герба нашего богатейшего края пустую рамку. Все повскакивают. Как? А едок? На чё гону рамку наведешь, то в ей будет. На гору, значит, мы горные. На золото, значит, а при золоте. Одним словом, кому чё по надобности, тот то на гербе и увидит. Чув-чув, гениально! Ставлю на голосование. Ну, кто ж тут против губернателя пойдет? Чё его на то истина? Приняли. Единогласно. Затем послали за японцами. Пока бегали в телевизоре, перерыв объявили. Рассказали про вкусные памперсы и непромокаемые чипсы. Потом еще про какую-то водку, долбань и жвачку, чук и гекс. Потом погоду хорошую посулили. Курс рубля к зарплате на 3 пункта понизили. И всяко-тако. А передачу из дома все не возобновляют. Я уж хотел на телевидение звонить. Ругаться. И интересно, чем кончится. Да тут снова экран хрюкнул. И журналистка из дома губки бантиком говорит. На Е там прямую трансляцию из дома заканчиваем. Потому к закону-то гербе приняли, а японцы и мать тем временем куда-то делись. И доложить им про то, что и мы теперь при гербе, как все путни, не представляется возможным. Так что, гудбай вам. И тут за ее спиной все депутаты с местов как посрываются и к окнам. Че про че? И журналистка это все бросила, и вслед за емями, и тот, че с кинпаратом туда же. И видят они, как на травке под домскими-то окнами япошки эти белок увидели, и давай охать, языками шелкать, и сымают их, сымают, только лампочки поблескивают. Спикером рукой из окна машет, назад приглашат. И они ему кричат, чё-то. Да он у нас нихт speak English, геолог да-ка из Верхкушмы, зачем оно ему там? Ну, на этом вестимо передачку-то мигом и закончили, потом по ненаписанному все вышло. А далее вот что получилось. Япошки эти пропечатали наших рыжик-белок на зеленой-то травке и в журнале «Плюй-бой» и подписали, что это и есть истинный символ Урала. — Почему в «Плюй-бой»? — спросите. — А я почем знаю? — Ну ведь не дивно же вам, когда нынче в аптеке книгами торгуют, а в книжном за место Пушкина бабьи штаны висят.